Только это оторвет их от социалистов. Вяженский, как-то странно усмехнувшись, быстро глянул на Балашова. От социалистов оторвет другое, сказал граф, подчинившись молчаливой просьбе преемника. От них оторвет иная идея, которую нам следует выдвинуть. Дело зашло слишком далеко, брат. Куском хлеба, подачкой, говоря иначе, сейчас не отделаешься. Витте стоит за союз с Францией и Германией, который будет подтвержден их 2 миллиардами франков, сказал Рослов. Модель английского общества мне более симпатична. Немецкая модель таит в себе угрозу необузданного гегемонизма и спорадической агрессивности. «Кто же сменит Витте?» — спросил князь Прохорщиков. «Видимо, это должно озадачивать нас прежде всего». «Нет», — ответил уверенно Вяженский. «Не это. Любой человек, который сменит Витте, долго не продержится. Придет сильный. Думаю, нам стоит очень внимательно изучить Столыпина. Думаю, нам стоит его поддержать. Впрочем, анализ, еще раз анализ. Он только восходит. А всякое неожиданное восхождение в политике весьма рискованно и таит в себе угрозу тирании, которая в условиях России всегда неразумна, опирается на темноту и страшится культурного элемента. Однако ни переходный премьер, если мы поддержим заем через наших братьев в ложах Парижа и Лондона и таким образом свалим Витте, как ненужного мавра, ни премьер будущий не есть главный вопрос. Мастер только что сказал, подачками не отделаемся. Это слова великого политика. Поэтому, братья, я зову вас. И это только на первый взгляд странно. К изучению разногласий между 2 революционными течениями. И среди кадетов, и в партии октябристов наши позиции достаточно сильны. Мы проросли там. Я же зову вас к изучению социал-революционной теории Чернова, к анализу Плеханова и Ленина. Потому что эти деятели определяют движение не только рабочего и крестьянского элемента, но и значительной части интеллигенции. Социал-демократия, будучи доктриной европейской, есть единственная доктрина в нынешней России, которая базируется на фундаменте науки. Кадеты, симбиоз славянофильства и британского конституционного монархизма. Октябристы уповают на сильную личность, которая развяжет им руки в управлении промышленностью и будет надежно гарантировать ритмику работы заводов. Эти щелюстями, но доктрины нет. Образ политического будущего России для них в тумане. Социал-революционеры приняли из рук стариков знамя утопического народничества. Они пока что не есть серьезная сила, хотя шумят довольно, и к ним мы еще не подошли, жаль. Но именно социал-демократы с одним из их лидеров, Юзефом Даманским. Я встречался в Варшаве год назад. Это личность, братья, серьезная, в высшей мере серьезная, должны стать объектом нашего пристального внимания. Поняв их, изучив сердцевину их расхождений и суть их связующего, мы обязаны озаботить себя созданием своей группы в Думе. Следует отрывать левый элемент от кадетов и октябристов так, чтобы не отдать их социал-демократам. Следует, исповедуя наше преклонение перед циркулем и мастерком, превратить понятие просвещенного труда в нашу доктрину.